Наступил день свадьбы. Согласны ли вы, Поль Домби, взять в жены Эдит Грейнджер? Да, согласен. Согласны ли вы, Эдит Грейнджер, взять в мужья Поля Домби? Согласны ли вы взять в мужья Поля Домби? Да. Обещаете ли вы отныне в счастье и несчастье, в богатстве и бедности, в болезни и здравии любить и лелеять друг друга, пока смерть вас не разлучит? Да. Да. Брак заключен. Твердым, четким почерком новобрачные записывают свои фамилии в церковную книгу. На свадьбе и после нее Эдит была подобна прекрасной статуе, такая же холодная, немая и неподвижная. Мистер Домби был далек от того, чтобы возмущаться поведением своей прекрасной избранницы. У него были веские основания симпатизировать ее высокомерию и холодности. Ему лестно было представлять себе, как эта гордая и величавая женщина принимает гостей у него в доме и замораживает их, подражая его же манере. Да, в таких руках достоинство Домби и сына будет возвеличено и упрочено. Однако его омрачило поведение невесты на свадьбе. Она не оказала должных почестей высокопоставленным гостям мистера Домби. Это при том, что Эдит из обедневшего рода и должна бы с благодарностью принимать выпавший на ее долю жребий. Это стало поводом для первой размолвки супругов.